Что сделали с тобой эти ужасные люди? И обратилась к Линли. Я же просила вас не делать ему ничего плохого. Он сильно пострадал? Что с ним случилось? Ах, Сэм, Сэм! Сопровождающая мужчина быстро обхватила ее за талию, бормоча: «Моя ягодка, успокойся». «Отведите ее в комнату для допросов», — распорядился Линли. «Одну. Мы сейчас будем там». Полицейский взял Корин Пейн за локоть. «Но как же Сэм?» — лепетала она. «Сэм! Я жду тебя здесь, моя ягодка. Ты не уйдешь?» «Я не оставлю тебя, моя любовь». Он поцеловал кончики ее пальцев. Робин Пейн отвернулся. «Может быть, перейдем к делу?» — обратился он к Линли. Корин увели в комнату для допросов. Робина уже ожидал врач. Он быстро произвел осмотр пациента, обработал и заклеил ссадины пластырем, наложил швы на глубокую рану на голове Пейна и предупредил, что за ним следует понаблюдать несколько часов, чтобы точно определить, нет ли сотрясения мозга. «Никакого аспирина», — сказал он, закончив работу, — «и не давайте ему спать». Линли объяснил, что сон в ближайшее время не входит в их планы. Он повел его по коридору. Коллеги Пейна при виде его отводили глаза и впустил в комнату для допросов, где уже находилась Корин Пейн. Она сидела в стороне от стола. Ее ноги твердо стояли на полу. Двумя руками она держала на коленях сумочку так, словно собиралась уходить. С ней в комнате находился Нката. Он стоял, прислонившись к противоположной стене с чашкой куриного бульона, и отхлебывал из нее. Пальцы Корин сильнее сжали сумочку, когда она увидела сына. Но она не поднялась со стула. «Эти люди сказали мне нечто ужасное, Робби. Нечто ужасное о тебе. Они сказали, что ты совершил кошмарные вещи. Но я уверена, что они ошибаются». Линли закрыл дверь. Он выдвинул стул из-за стола и, дотронувшись до плеча Пейна, показал ему, что тот должен сесть. Пейн без слов повиновался. Корин продолжала, повернувшись на стуле, но по-прежнему не делая попыток подойти к сыну. «Робби, они мне сказали, что ты убил маленькую девочку. Но я знаю, это совершенно исключено. Я им сказала, что ты всегда любил детей, и что вы с Селией собираетесь завести целый выводок своих, как только поженитесь. Мы прямо сейчас проясним все эти нелепости, правда же, дорогой? Я уверена, что все это ужасная ошибка. Кто-то в чем-то замешан, но этот кто-то вовсе не ты, ведь правда?» Она попыталась улыбнуться, но ее губы плохо повиновались ей. И, несмотря на ее уверенные слова, глаза выражали страх. Видя, что Пейн не отвечает на ее вопросы, она нетерпеливо спросила: «Робби, разве это не так? А разве то, что сказали эти двое, не вздор? Разве это не кошмарная ошибка? Ты знаешь, я думаю, это все из-за той женщины-сержанта, которая живет у нас. Она, наверное, наболтала им про тебя невесть что. Когда женщина оскорблена, она способна на все, чтобы отомстить. Ты этого не сделала», — проговорил Робин. Корин в некотором смущении показала на себя пальцем. «Что я не сделала, дорогой?» не отомстила. Ты этого не сделала раньше и не сделала бы никогда. Поэтому отомстил за тебя я. Корин нерешительно улыбнулась и погрозила ему пальцем. Если ты имеешь в виду то, как ты вел себя последнее время с Селией, непослушный мальчишка, тогда это ей нужно было бы сейчас сидеть на этом месте, а не мне. У этой девушки ангельское терпение. Она все еще ждет, когда ты образумишься, Робби. Но мы выясним твое недоразумение с Селией, как только разберемся с недоразумениями здесь. Она со значением посмотрела на него. Было ясно, что она ждет от сына поддержки ее версии. «Они меня взяли, мама». «Робби». «Нет, послушай, это не важно. Важно сейчас то, что статья все-таки выйдет, и выйдет так, как должна. Это единственный способ заставить его заплатить. Сначала думал, что могу наказать его деньгами, заставить заплатить какие-то бешеные деньги за то, что он сделал. Но когда я первый раз увидел ее имя, когда узнал, что он еще с кем-то поступил так же, как с тобой, вот тогда я понял, что взять с него деньги — это слишком мало. Важно было показать всем, что он из себя представляет. Теперь это произойдет. Его нужно было наказать, потому что он слишком легко отделался. Мама, я сделал это ради тебя. Корин выглядела озадаченной. Если она и поняла, то виду не показывала. Не понимаю, Робби, о чем ты говоришь? Линли выдвинул из-за стола второй стул и сел так, чтобы удобно было наблюдать за обоими, и за матерью, и за сыном. С нарочитой резкостью он сказал: «Он объясняет, что похитил и убил Шарлотту Боуэн, а также похитил Лео Лаксворта ради вас, миссис Пейн. Он объясняет, что сделал это в качестве мести, чтобы справедливость по отношению к Деннису Лаксворту восторжествовала». «Справедливость? За то, что Лаксворт изнасиловал вас, в результате чего вы забеременели. За то, что бросил вас тогда, 30 лет назад. Ваш сын знает. Его поймали с поличным. Он удерживал Лео Лаксворта в замке Силсбери-Хьюиш, и вряд ли это можно считать свидетельством его невиновности. Поэтому он хочет, чтобы вы знали, почему вообще он решился на такие действия. Он сделал это ради вас. Зная это, может быть, вы захотите рассказать ему правду о той старой истории? «Ради меня?» Она опять ткнула себя пальцем в грудь. «Я ведь спрашивал тебя. Спрашивал, а ты не говорила», — сказал Пейн матери. «Ты всегда думала, что я спрашиваю это ради себя, да?» «Думала, я хочу удовлетворить свое любопытство». «Но это никогда не было ради меня, мама. Это было ради тебя. С ним надо было рассчитаться. Нельзя было допустить, чтобы он бросил тебя вот так и не поплатился за это. Это несправедливо. Поэтому я сам заставил его. Теперь эта история появится во всех газетах, и с ним будет покончено, как он этого и заслуживает». «В газетах?» — ужаснулась Корин. «Никто, кроме меня, не мог этого сделать, мама. Никто, кроме меня, не мог даже придумать такой план. И я ни в чем не раскаиваюсь. Я уже говорил, ты не единственная, с кем он так поступил. И когда я узнал об этом, я понял, что он должен заплатить. Второй раз он сослался на другое изнасилование, и можно было предположить только одну жертву этого мнимого изнасилования. То, что Пейн сам коснулся этой темы, предоставило Линли возможность, которую он ждал. Как вы узнали об Ив Боэн и ее дочери, констебль? Пейн продолжал говорить, обращаясь к матери. Понимаешь, он и с ней сделал то же самое. И она тоже забеременела, как и ты. И так же, как и тебя, он ее бросил. Он должен был заплатить за это. Я сначала думал потребовать с него денег. Хороший был бы свадебный подарок для тебя с Сэмом. Но когда я посмотрел и увидел ее имя в его счете, я подумал, бог мой, что же это такое? И все про нее разузнал. Ее имя в его счете? Я думал потребовать с него денег. Деньги. Линли вдруг вспомнил, что говорил Лаксворт и Ив Боэн во время их беседы у него в кабинете. Он открыл на имя их дочери сберегательный счет, чтобы у нее были какие-то деньги на случай, если они понадобятся, считая, что таким образом принимает на себя часть ответственности за ее рождение. И Робин Пейн, в поисках способа разрушить жизнь Лаксворта, должно быть, наткнулся на счет, что потом обеспечило ему доступ к самому тщательно охраняемому секрету Лаксворта. Но как он это сделал? Именно эту последнюю связь нужно было найти Линли. «После этого все было просто», — продолжал Пейн. Он наклонился через стол к матери. Корин чуть откинулась назад на спинку стула. «Я пошел в церковь Святой Катарины. Увидел, что там в ее свидетельстве о рождении не значится имя отца, так же, как и в моем. Так я узнал, что Лаксворт еще с кем-то поступил так же, как с тобой. Когда я это увидел, мне уже не нужны были его деньги. Я только хотел заставить его сказать правду. И я высчитал девочку через ее мать, выследил ее, и когда подошло время, украл. Я не собирался убивать ее. Но когда Лаксворт не выполнил требований, другого выхода не оставалось. Ты же понимаешь, правда? Ты меня понимаешь? Ты так ужасно побледнела. Но тебе не о чем волноваться. Как только история появится в газетах... Корин нервно взмахнул рукой, чтобы остановить его. Открыв сумочку, она достала свой ингалятор и принялась вдувать себе в рот лекарство. «Мама, ты не должна так волноваться. Тебе нужно беречь себя». Закрыв глаза и сложив руки на груди, Корин дышала. «Робби, дорогой мой!» — пробормотала она, открыла, наконец, глаза и улыбнулась ему любящей улыбкой. «Мой самый дорогой, самый любимый мальчик! Я не понимаю, как могло случиться, что между нами возникло это непонимание?» Пейн растерянно посмотрел на нее. Потом, сглотнув, переспросил. «Что?» «Дорогой мой, с чего ты взял, что этот человек твой отец?» «Конечно же, Робби, я не могла тебе такое сказать». Пейн уставился на нее, силясь понять. «Ты сказала, Он облизнул языком сухие губы. «Когда ты увидела Санди Таймс, ту статью о нем, ты сказала...» «Ничего я такого не говорила». Корин положила свой ингалятор обратно в сумочку и щелчком закрыла ее. «Да, может быть, я сказала, что лицо этого человека кажется мне знакомым. Но ты ужасно ошибаешься, если думаешь, что я узнала в нем твоего отца. Возможно, я даже сказала, что он немного похож на того парня, который так плохо со мной обошелся много лет назад. Но больше я ничего не могла сказать, потому что действительно это было так много лет назад, дорогой мой Робби. Это была всего лишь одна ночь, одна ужасная, жуткая, душераздирающая ночь, которую я бы хотела забыть и никогда не вспоминать. Но как я смогу забыть ее теперь, когда ты сделал мне такое? Теперь, когда газеты, журналы и телевидение закидают меня кошмарными вопросами, которые вновь все это взбаламутят, заставят меня вспоминать, заставят Сэма думать, что, может быть, даже оставить меня. Ты этого хотел, Робби? Ты хотел, чтобы Сэм меня оставил? Ты из-за этого совершил это ужасное преступление? Из-за того, что тебе придется отдать меня другому мужчине? Ты хотел все испортить? Это так, Робби? Ты хотел уничтожить любовь Сэма ко мне? Нет. Я сделал это потому, что он заставил тебя страдать. А когда мужчина заставляет женщину страдать, он должен платить за это. Но он не делал этого. Это не он, Робби. Ты неправильно понял. Это не он. Нет, он. Ты сама сказала. Я помню, как ты передала мне ту журнальную статью, как указала на слово «Беверсток», как сказала «Вот тот человек, мой мальчик». Однажды майской ночью он завел меня в старый ледник. У него с собой была бутылка Хереса. Он заставил меня выпить, потом выпил сам, а потом толкнул меня на землю. Он чуть не задушил меня, и я подчинялась. И вот что из этого получилось. Вот этот человек. — Нет, — запротестовала она. — Я никогда такого не говорила. Я еще могла бы сказать, он напоминает мне... Пейн стукнул ладонями о стол. — Ты сказала... «Вот этот человек!» — крикнул он. «И тогда я попал в Лондон и выследил, что он ходит в Беркли, а потом приехал домой и пошел к Селии, приласкал ее как следует и сказал, «Покажи, как работает эта штуковина, компьютер. Можно заглянуть в счета? В любой счет. А счет вот этого... Ух ты, как интересно! И там было ее имя. Так я вышел на нее. Я понял, что он сделал с ее матерью то же, что и с тобой. Он должен был заплатить. Должен был заплатить. Пейн тяжело откинулась на спинку стула. Впервые в ее голосе чувствовалось поражение. Линни понял, что информационный круг замкнулся. Он вспомнил слова Корин Пейн. «Он собирается жениться на Селии Мейтесон». Сопоставил их с тем, что только что сказал Пейн. Из этого следовал только один вывод. «Селия Мейтесон». «Доставь ее сюда», — приказал Линли Нкате. Нката шагнул к двери. Пейн остановил его. «Она ничего не знает. Она ни при чем. и ничего не сможет вам рассказать. — Тогда расскажете вы, — предложил Линли. Пейн посмотрел на мать. Корин открыла сумочку, достала из нее платок, приложила его к носу, к глазам, после чего спросила слабым голосом. — Я вам еще понадоблюсь, инспектор? — Я что-то плохо себя чувствую. Может быть, вы будете настолько любезны, что позовете Сэма, чтобы он меня увел? Линли кивнул на Кати, и тот бесшумно вышел из комнаты. В ожидании, когда он вернется с Сэмом, Корин еще раз обратилась к сыну. — Какое ужасное недоразумение, дорогой! Не представляю, как это могло случиться, просто не представляю. Пейн уронил голову. — Уведите ее отсюда, — сказал он Линли. — Но, Робби... — Прошу вас. Линли вывел Корин Пейн из комнаты. Они встретили Нкату с Сэмом в коридоре. Она упала в пухлые руки Сэма. — Сэмми, случилось нечто ужасное. Робби не в себе. Я попыталась говорить с ним, но он и слушать не хочет. Я очень опасаюсь. — Не надо. Сэм похлопал ее по спине. — Не надо сейчас ничего говорить, моя ягодка. Позволь, я отведу тебя домой. Он повел ее к выходу. — Ты ведь не оставишь меня, Сэм, правда? — Скажи, что не оставишь, — лепетала Корин. Линли вернулся в комнату для допросов. — Вы не дадите мне закурить? — попросил Пейн. — Сейчас найду, — сказал Нката и ушел за сигаретами. Когда он вернулся с пачкой Данхилы и коробком спичек, Пейн закурил сигарету и какое-то время молчал. Он выглядел ошеломленным.